были помощниками им. И сделали так вышедшие из плена. И отделены на это Ездра священник, главы поколений, от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день 10-го месяца для исследования сего дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных к первому дню первого месяца. И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жен иноплеменных, из сыновей Иисуса, сына Иосидекова, и братьев его, Маосея, Елиезер, Иариф и Гедалия. И они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину. И из сыновей Иммера – Хананий и Зевадия, из сыновей Харима – Маосея, Елия, Шемаия, Иехиил и Узия. И из сыновей Пашхура – Елиоинай, Маосея, Исмаил, Нафанаил, Иозават и Эласа. И из левитов – Иозават, Шимей и Келаия, он же Клита, Пафахия, Иуда и Елиезер. И из певцов – Елияшив, и из привратников – Шаллум, Телем и Урий. А из израильтян – из сыновей Пороша – Рамайя, Иззия, Малхия, Миямин, Елиазар, Малхия и Винаия. И из сыновей Елама – Матфания, Захария, Иехиел, Авдий, Иримов и Елия. И из сыновей Заффу – Елиаинай, Елиашив, Матфания, Иримов, Завад и Азиса. И из сыновей Бивая, Иоханан, Ханания, Забвай и Афлай. И из сыновей Вания, Мишулам, Малух, Адая, Иашув, Шеал и И Ерамов, и из сыновей Пахав Маава, Адна, Хилал, Винаия, Маосея, Матфания, Веселиил, Бинуй и Манасия. И из сыновей Харима, Елиезер, Ишия, Малхия, Шемаия, Симеон, Вениамин, Малух, Шемария, и из сыновей Хашума, Мафнай, Мафафа, Завад, Елефилет, Иеремай, Манасия и Шемей, и из сыновей Вания, Маадай, Амрам и Уел, Бинаия, Бидья, Келуги, Ванея, Меремов, Елиашив, Матфания, Мафнай, Иоасай, Ваний, Бинуй, Шемей, Шелемия, Нафан, Адайя, Махнатбай, Шашай, Шарай, Азариел, Шелемиягу, Шемария, Шалум, Амария и Иосиф. И из сыновей Нево Иеиел, Матфафия, Завад, Зевина, Иадай, Иоель и Бинаия. Все сии – взяли за себя жен иноплеменных. И некоторые из сих жен родили им детей.